Карен пошла первой, испытывая одновременно страх и возбуждение. Она подняла голову к небу. До рассвета осталось около часа, а значит, времени в обрез. Комендантский час или нет, она не собиралась пропустить назначенную встречу. Подобная возможность представляется человеку лишь раз в жизни. 3 года назад она приехала в Японию из Британской Колумбии, чтобы закончить в университете Рюкю свою докторскую диссертацию о происхождении и путях миграции древних обитателей Полинезии. Собирая материалы, Карен услышала рассказ о драконах Окинавы, двух подводных пирамидах, обнаруженных в 1991 году возле побережья острова профессором университета Масааки Кимура. Он сравнивал найденные им сооружения с пирамидами майя в Центральной Америке. Карен скептически относилась к этим, как ей казалось, фантазиям, до тех пор, пока не увидела фотографии. 2 ступенчатые пирамиды с террасами наверху, поднимающиеся на 20 метров в высоту от морского дна. Увидев их, Карен загорелась. Существует ли некая связь между цивилизацией майя и полинезийцами? На протяжении последних 10 лет ученые продолжали находить подводные сооружения в прибрежных водах близлежащих островов, вплоть до Тайваня. Вскоре стало трудно отделить правду от вымысла, природные образования донного рельефа от рукотворных построек. А теперь среди рыбаков островной цепи Рюкю попал слух, драконы Окинавы поднялись из океана. Было это правда или нет, но Карен не могла упустить возможность лично обследовать пирамиды. Местный рыбак, нанятый для перевозки медикаментов и других предметов первой необходимости на отдаленные острова, предложил свои услуги, чтобы отвезти Карен туда, но с ней или без нее он должен был отплыть на рассвете. Именно поэтому, оседлав велосипед, она выехала из университета Нахи затемно, а потом играла в кошки-мышки с полицейскими и военными патрулями. Карен бодро шагала по улице, получая удовольствие от ходьбы. Свежий ветер с моря растрепал ее распущенные светлые волосы, и она убрала упавшую на глаза прядь. Если полиция поймает их с Миюки, им обеим грозит немедленное увольнение из университета. Впрочем, подумала Карен, Миюки, возможно, оставит. Ее подруга являлась наиболее публикуемым и востребуемым сотрудником университета, имея в своем арсенале множество научных наград и степеней. Восхищенные отзывы о ее работах приходили со всех концов света, и она стала первой женщиной, выдвинутой на соискание Нобелевской премии в связи с исследованиями в области компьютерных технологий. Именно поэтому Карен не стала возражать, когда подруга увязала за ней в рискованное путешествие. Если их поймают, известность Миюки, возможно, облегчит и участь самой Карен. По крайней мере, она надеялась на это. Карен взглянула на часы. Они едва-едва успевали. К счастью, на улицах здесь не было завалов. Во время землетрясения эта часть города отделала, что называется, малой кровью, разбитыми стеклами, трещинами в стенах домов и всего несколькими разрушенными зданиями. Минимальные потери по сравнению с другими районами, превратившимися в горы щебня и перекрученной арматуры. «Нам ни за что не поспеть вовремя», — проговорила Миюки, поправляя на плече сумку с фотоаппаратурой. Хотя Карен прихватила с собой одноразовый кодек, подруга настояла на том, чтобы экипироваться по полной программе. Цифровой фотоаппарат, полироид, видеокамера и даже карманный компьютер. Карен забрала у Миюки сумку и повесила ее себе на плечо. «Успеем!» — уверенно сказала она и ускорила шаг. Вскоре они дошли до конца улицы. До залива оставалось пройти еще несколько сотен ярдов по следующей улице. Карен выглянула из-за угла и, убедившись в том, что улица пуста, двинулась дальше. Миюки последовала за ней. Запах моря становился все сильнее, в воздухе пахло солью и водорослями. Очень скоро они увидели огоньки на побережье залива и, вдохновленные, почти перешли на бег. Когда женщины подошли к концу улицы, прозвучала резкая команда «Стоять!». Лицо Карен ударил луч фонаря, и она зажмурила глаза.